своем пути. Кто одет в цветную рубашку и красные носки? У кого на плече висит сумка с надписью ACDC? У кого на ногах из синей резины грязные сапоги? Это гопники. Это гопники. Это гопники. Они мешают мне жить. Metal, итальяшек и отдаван, кто бьет друг другу морду, когда бывает пьян. У кого крутые подруги, за которых не дашь и рубля, кто не может связать двух слов, не сказав между ними бля. Это гопники. Это гопники. Это гопнички. Они мешают мне жить. Кто хлещет жару портвейн, кто не греет пиво зимой, кто плюется, как верблюд, кто хохочет, как козлодой, кто мочится в наших парадных, кто блюет в вагонах метро, кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам в бок перо. Это гопники. Это гопники. Это гопнички. Они мешают мне жить. Называют урлой, а также лохами, иногда даже ханами. Но имя им гопнички, имя им легион, потому что они гопники. Они гопники. Они гопнички. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить. Они мешают.